Глава 23. В начале ноября мы продали Citroen. На вырученные деньги можно было еще некоторое время содержать мастерскую, но наше положение ухудшалось с каждой неделей. На зиму владельцы автомобилей ставили свои машины в гаражи, чтобы экономить на бензине и налогах. Ремонтных работ становилось все меньше. Правда, мы кое-как перебивались выручкой от такси, но скудного заработка не хватало на троих. И поэтому я очень обрадовался, когда хозяин интернационаля предложил мне, начиная с декабря, снова играть в него каждый вечер на пианино. В последнее время ему повезло. Союз скотопромышленников проводил свои еженедельные встречи в одной из задних комнат интернационаля. К примеру скотопромышленников последовал союз торговцев лошадьми и, наконец, общество борьбы за кремацию во имя общественной пользы. Таким образом, я мог предоставить такси Ленцу и Кёстеру. Меня это вполне устраивало, еще и потому, что по вечерам я часто не знал, куда деваться. Пат писала регулярно. Я ждал ее писем. Но я не мог себе представить, как она живет. И иногда, в мрачные и слякотные декабрьские дни, когда даже в полдень не бывало по-настоящему светло, я думал, что она давным-давно ускользнула от меня, что все прошло. Мне казалось, что со времени нашей разлуки прошла целая вечность. И тогда я не верил, что Пат вернется. Потом наступали вечера, полные тягостной, дикой тоски. И тут уж ничего не оставалось. Я просиживал ночи напролет в обществе проституток и скотопромышленников и пил с ними. Владелец интернационаля получил разрешение не закрывать свое кафе в Сочельник. Холостяки всех союзов устраивали большой вечер. Председатель союза скотопромышленников свиноторговец Стефан Григоляйт пожертвовал для праздника 2 молочных поросят и много свиных ножек. Григоляйт был уже 2 года вдовцом. Он отличался мягким и общительным характером. Вот ему и захотелось встретить Рождество в приятном обществе. Хозяин кафе раздобыл 4-метровую ель, которую водрузили около стойки. Роза, признанный авторитет по части уюта и задушевной атмосферы, взялась украсить дерево. Ей помогали Марион и Кики. В силу своих наклонностей он тоже обладал чувством прекрасного. Они приступили к работе в полдень и навесили на дерево огромное количество пестрых стеклянных шаров, свечей и золотых пластинок. В конце концов, елка получилась на славу. В знак особого внимания к Григоляйту на ветках было развешано множество розовых свинок из марципана. После обеда я прилег и проспал несколько часов. Проснулся я уже затемно и не сразу сообразил, вечер ли теперь или утро. Мне что-то снилось, но я не мог вспомнить, что. Сон унес меня куда-то далеко, и мне казалось, что я еще слышу, как за мной захлопывается черная дверь. Потом я услышал стук. «Кто там?» – откликнулся я. «Я, господин Локамп». Я узнал голос фрау Залевски. «Войдите», – сказал я. «Дверь открыта». Скрипнула дверь, и я увидел фигуру фрау Залевски, освещенную желтым светом, лившимся из коридора. «Пришла фрау Хассе», – прошептала она. «Пойдемте скорее. Я не могу ей сказать это». Я не пошевелился. Нужно было сперва прийти в себя. «Пошлите ее в полицию», — сказал я, подумав. «Господин Локамп», — фрау Залевски заломила руки, — «никого нет, кроме вас. Вы должны мне помочь. Ведь вы же христианин». В светлом прямоугольнике двери она казалась черной, пляшущей тенью. «Перестаньте», — сказала с досадой. «Сейчас приду». Я оделся и вышел. Фрау Залевски ожидала меня в коридоре. «Она уже знает?» – спросил я. Она покачала головой и прижала носовой платок к губам. «Где она?» «В своей прежней комнате». У входа в кухню стояла Фрида, потная от волнения. «На ней шляпа со страусовыми перьями и бриллиантовая брошь!» – прошептала она. «Смотрите, чтобы эта идиотка не подслушивала», – сказала фрау Залевски и вошел в комнату. Фрау Хассе стояла у окна. Услышав шаги, она быстро обернулась. Видимо, она ждала кого-то другого. Как это ни глупо, я прежде всего невольно обратил внимание на ее шляпу с перьями и брошь. Фрида оказалась права. Шляпа была шикарна. Брошь скромнее. Дамочка расфуфырилась, явно желая показать, до чего хорошо ей живется. Выглядела она, в общем, неплохо. Во всяком случае, куда лучше, чем прежде. «Хасы, значит, работает и в сочельник?» — едко спросила она. «Нет», — сказал я. «Где же он? В отпуске?» Она подошла ко мне, покачивая бедрами. Меня обдал резкий запах ее духов. «Что вам еще нужно от него?» — спросил я. «Взять свои вещи, рассчитаться. В конце концов, кое-что здесь принадлежит и мне». «Не надо рассчитываться», — сказал я. «Теперь все это принадлежит только вам». Она недоуменно посмотрела на меня. «Он умер», — сказал я. Я охотно сообщил бы ей это иначе, не сразу, с подготовкой. Но я не знал, с чего начать. Кроме того, моя голова еще гудела от сна, такого сна, когда, пробудившись, человек близок к самоубийству. Фрау Хассе стояла посредине комнаты, и в момент, когда я ей сказал это, я почему-то совершенно отчетливо представил себе, что она ничего не заденет, если рухнет на пол. Странно. Но я действительно ничего другого не видел и ни о чем другом не думал. Но она не упала. Продолжая стоять, она смотрела на меня. Только перья на ее роскошной шляпе затрепетали. «Вот как!» — сказала она. «Вот как!» И вдруг, я даже не сразу понял, что происходит, эта расфранченная, надушенная женщина начала стареть на моих глазах. Словно время ураганным ливнем обрушилось на нее, и каждая секунда была годом. Напряженность исчезла, торжество угасло, лицо стало дряхлым. Морщины наползли на него, как черви, и когда неуверенным, нащупывающим движением руки она дотянулась до спинки стула и села, словно боясь разбить что-то, передо мной была другая женщина, усталая, надломленная, старая. «Отчего он умер?» — спросила она, не шевеля губами. «Это случилось внезапно», — сказал я. Она не слушала и смотрела на свои руки. «Что же мне теперь делать?» — бормотала она. «Что же мне теперь делать?» Я подождал немного. Чувствовал я себя ужасно. «Ведь есть, вероятно, кто-нибудь, к кому вы можете пойти?» — сказала наконец. «Лучше вам уйти отсюда. Вы ведь и не хотели оставаться здесь». «Теперь все обернулось по-другому», — ответила она, не поднимая глаз. «Что же мне теперь делать? Ведь кто-нибудь, наверное, ждет вас. Пойдите к нему и обсудите с ним все. А после Рождества зайдите в полицейский участок. Там все документы и банковые чеки. Вы должны явиться туда. Тогда вы сможете получить деньги». «Деньги, деньги», — тупо бормотала она. «Что за деньги? Довольно много. Около 1200 марок». Она подняла голову. В ее глазах вдруг появилось выражение безумия. «Нет!» — взвизгнула она. «Это неправда!» Я не ответил. «Скажите, что это неправда!» — прошептала она. «Это неправда, но, может быть, он откладывал их тайком на черный день?» Она поднялась. Внезапно она совершенно преобразилась. Ее движения стали автоматическими. Она подошла вплотную ко мне. «Да, это правда!» — прошепела она. «Я чувствую, это правда. Какой подлец! О, какой подлец! Заставить меня проделать все это, а потом вдруг такое. Но я возьму их и выброшу все в один вечер, вышвырну на улицу, чтобы от них не осталось ничего, ничего, ничего!» Я молчал. С меня было довольно. Ее первое потрясение прошло, она знала, что Хассе умер, во всем остальном ей нужно было разобраться самой. Ее ждал еще один удар, ведь ей предстояло узнать, что он повесился. Но это было уже ее дело. Воскресить Хассе ради нее было невозможно. Теперь она рыдала. Она исходила слезами, плача тонко и жалобно, как ребенок. Это продолжалось довольно долго. Я дорого дал бы за сигарету, я не мог видеть слез. Наконец она умолкла, вытерла лицо, вытащила серебряную пудреницу и стала пудриться, не глядя в зеркало.

Да, Робби, но не надо говорить таких вещей. У меня совсем закружилась голова. И у меня здорово кружится голова, сказал я. Расскажи, что ты там делаешь наверху? Она заговорила, но скоро я перестал вникать в смысл слов и слушал только ее голос. Я сидел в темной передней, под кабаньей головой, из кухни доносился запах бобов. Вдруг мне почудилось, будто распахнулась дверь, и меня обдала волна тепла и блеска. Нежная, переливчатая, полная грез, тоски и молодости. Я уперся ногами в перекладину стола, прижал ладонь к щеке, смотрел на кабанью голову, на открытую дверь кухни и не замечал всего этого. Вокруг было лето, ветер, вечер над пшеничным полем и зеленый свет лесных дорожек. Голос умолк. Я глубоко дышал. Как хорошо говорить с тобой, Пат. А что ты делаешь сегодня вечером? Сегодня у нас маленький праздник. Он начинается в 8. Я как раз одеваюсь, чтобы пойти. Что ты наденешь? Серебряное платье? Да, Робби. Серебряное платье, в котором ты нес меня по коридору. А с кем ты идешь? Ни с кем. Вечер будет в санатории, внизу, в холле. Тут все знают друг друга. Тебе должно быть трудно сохранять мне верность, сказал я. Особенно в серебряном платье. Она рассмеялась. Только не в этом платье. У меня с ним связаны кое-какие воспоминания. У меня тоже. Я видел, какое оно производит впечатление. Впрочем, я не так уж любопытен. Ты можешь мне изменить, только я не хочу об этом знать. Потом, когда вернешься, будем считать, что это тебе приснилось, позабыто и прошло. Ах, Робби, проговорила она медленно и глухо, не могу я тебе изменить. Я слишком много думаю о тебе. Ты не знаешь, какая здесь жизнь, сверкающая, прекрасная тюрьма. Стараюсь отвлечься, как могу, вот и все. Вспоминая твою комнату, я просто не знаю, что делать. Тогда я иду на вокзал и смотрю на поезда, прибывающие снизу. Вхожу в вагоны и делаю вид, будто встречаю кого-то. Так мне кажется, что я ближе к тебе. Я крепко сжал губы. Никогда еще она не говорила со мной так. Она всегда была застенчива, и ее привязанность проявлялась скорее в жестах или взглядах, чем в словах. «Я постараюсь приехать к тебе, Пат», — сказал я. «Правда, Робби?» «Да, может быть, в конце января». Я знал, что это вряд ли будет возможно. В конце февраля надо было снова платить за санаторий. Но я сказал это, чтобы подбодрить ее. Потом я мог бы без особого труда оттягивать свой приезд до того времени, когда она поправится и сама сможет уехать из санатория. «До свидания, Пат», — сказал я. «Желаю тебе всего хорошего. Будь весела, тогда и мне будет радостно. Будь весела сегодня». «Да, Робби, сегодня я счастлива». Я зашел за Джорджи, и мы отправились в Интернациональ. Старый прокопченный зал был почти неузнаваем. Огни на елке ярко горели, и их теплый свет отражался во всех бутылках, бокалах, в блестящих никелевых и медных частях стойки. Проститутки в вечерних туалетах с фальшивыми драгоценностями, полные ожидания, сидели вокруг одного из столов. Ровно в 8 часов в зале появился хор объединенных скотопромышленников. Они выстроились перед дверью по голосам. Справа первый тенор, слева второй бас. Стефан Григоляйт, вдовец и свиноторговец, достал камертон, дал первую ноту, и пение началось. Небесный мир, святая ночь, пролей над всей душой. Паломнику терпеть не в мочь, подай ему покой. Луна сияет там вдали, звезды огоньки зажгли, они едва не увлекли меня вслед за собой. «Как трогательно!» — сказала Роза, вытирая глаза. Отзвучала вторая строфа. Раздались громовые аплодисменты. Хор благодарно кланялся. Стефан Григоляйт вытер пот со лба. «Бетховен есть Бетховен!» — заявил он. Никто не возразил ему. Стефан спрятал носовой платок. «А теперь в ружье!» Стол был накрыт в большой комнате, где обычно собирались члены Союза. Посредине на серебряных блюдах,

Под небольшой елкой на бильярдном столе были расставлены тарелки, прикрытые шелковой бумагой. На каждой лежал пакетик с подарком и карточка с именем. Девицы одаривали друг друга. Все подготовила Роза. Подарки были вручены ей в упакованном виде, и она разложила их по тарелкам. Возбужденные девицы тараторили, перебивая друг друга. Они суетились, как дети, желая поскорее увидеть, что для них приготовлено. «Что же ты не возьмешь свою тарелку?» – спросила меня Роза. «Какую тарелку?» «Твою. И для тебя есть подарки». На бумажке изящным рондо и даже в два цвета, красным и черным, было выведено мое имя. Яблоки, орехи, апельсины. От Розы свитер, который она сама связала. От хозяйки травянисто-зеленый галстук. От Кики розовые носки из искусственного шелка. От красавицы Лили кожаный ремень. От Кольнера Алоэса полбутылки рома. От Марион Лины и Мими общий подарок. Полдюжины носовых платков. И от хозяина две бутылки коньяка. «Дети», — сказал я. «Дети, это совершенно неожиданно». «Ты изумлен?» — воскликнула Роза. «Очень». Я стоял среди них смущенный и тронутый до глубины души. «Дети», — сказал я. «Знаете, когда я получал в последний раз подарки?» «Я и сам не помню. Наверное, еще до войны. Но ведь у меня-то для вас ничего нет». Все были страшно рады, что подарки так ошеломили меня. «За то, что ты нам всегда играл на пианино», — сказала Лина и покраснела. «Да, сыграй нам сейчас. Это будет твоим подарком», — заявила Роза. «Все, что захотите», — сказал я. «Все, что захотите». «Сыграй мою молодость», — попросила Марион. «Нет, что-нибудь веселое», — запротестовал Кики. Его голос потонул в общем шуме. Он вообще не котировался всерьез, как мужчина. Я сел за пианино и начал играть. Все запели. «Мне песня старая одна, мила с начала дней. Она из юности слышна, из юности моей». Хозяйка выключила электричество. Теперь горели только свечи на елке, разливая мягкий свет. Тихо булькал пивной кран, напоминая плеск далекого лесного ручья, и плоскостопый Алоис сновал по залу неуклюжим черным привидением, словно колченогий пан. Я заиграл второй куплет. С блестящими глазами, с добрыми лицами мещаночек сгрудились девушки вокруг пианино. И, о чудо, кто-то заплакал навзрыд. Это был Кики, вспоминавший свой родной Люкенвальд. Тихо отворилась дверь. С мелодичным напевом гуськом в зал вошел хор во главе с Григоляйтом, курившим черную бразильскую сигару. Певцы выстроились позади девиц. «О, как был полон этот мир, когда я уезжал! Теперь вернулся я назад, каким пустым он стал!» Тихо отзвучал смешанный хор. «Красиво!» — сказала Лина. Роза зажгла бенгальские огни. Они шипели и разбрызгивали искры. «Вот, а теперь что-нибудь веселое!» — крикнула она. «Надо развеселить Кики!» «Меня тоже!» — заявил Стефан Григоляйт. В 11 часов пришли Кёстер и Ленц. Мы сели с бледным Джорджи за столик у стойки. Джорджи дали закусить, он едва держался на ногах. Ленц вскоре исчез в шумной компании скотопромышленников. Через четверть часа мы увидели его у стойки рядом с Григоляйтом. Они обнимались и пили на брудершафт. «Стефан!» — воскликнул Григоляйт. «Готфрид!» — ответил Ленц, и оба опрокинули по рюмке коньяку. «Готфрид, завтра я пришлю тебе пакет с кровяной и ливерной колбасой. Договорились?» «Договорились, все в порядке». Ленц хлопнул его по плечу. «Мой старый добрый Стефан!» Стефан сиял. «Ты так хорошо смеешься?» — восхищенно сказал он. «Люблю, когда хорошо смеются». «А я слишком легко поддаюсь грусти. Это мой недостаток». «И мой тоже», — ответил Ленц. «Потому я и смеюсь». «Иди сюда, Робби. Выпьем за то, чтобы в мире никогда не умолкал смех». Я подошел к ним. «А что с этим пареньком?» — спросил Стефан, показывая на Джорджи. «Очень уж у него печальный вид». «Его легко осчастливить», — сказал я. «Ему бы только немного работы». «В наши дни это хитрый фокус», — ответил Григоляйт. Он готов на любую работу. Теперь все готовы на любую работу. Стефан немного отрезвел. Парню надо 75 марок в месяц. Ерунда. На это ему не прожить. Проживет, сказал Ленц. Готфрид, заявил Григоляйт, я старый пьяница. Пусть, но работа дело серьезное. Ее нельзя сегодня дать, а завтра отнять. Это еще хуже, чем женить человека, а на завтра отнять у него жену. Но если этот парень честен и может прожить на 75 марок, значит, ему повезло. Пусть придет во вторник в 8 утра. Мне нужен помощник для всякой беготни по делам Союза и тому подобное. Сверхжалование будет время от времени получать пакет с мясом. Подкормиться ему не мешает. Очень уж тощий. Это верное слово? Спросил Ленц. Слово Стефана Григоляйта. Джорджи, позвал я, поди-ка сюда. Когда ему сказали, в чем дело, он задрожал. Я вернулся к Кёстеру. Послушай, Отто, сказал я. Ты бы хотел начать жизнь сначала, если бы мог. И прожить ее так, как прожил? Да. Нет, сказал Кёстер. Я тоже нет, сказал я.